Глава 13. Соловей. Рано утром мы с Прошкой и Джанибеком выехали в Лопухинку. Болотник от лошади отказался. «Мне пешком привычнее», – смущенно объяснил он. «Где полем пройду, где лесом, а где болотом, а возле Лопухинки уже вас и встречу. Там мост через мой ручей будет, мимо не проедете». С этими словами он потрепал по шее шейлунского червяка, который вылез из-под земли поглазеть на наши сборы. Червяк обнюхал болотника и потерся о его ногу. Ну и сторож, бля! Мышь собрался с нами. «Перемена мест способствует развитию личности», объяснил он, привычно надевая на голову чайное ситечко. «Да и родню в Лопухинке надо проведать». «Мышь», спросил я, «а есть такие места, где у тебя нет родни?» Мышь задумался. «Мир огромен», наконец ответил он. «Вполне вероятно, что в нем найдутся уголки, где еще не ступала мышиная лапа». Сытин отсыпался. Накануне он перевернул вверх тормашками весь княжеский терем, разыскивая Мару, которая сожрала боярина прямо на глазах у князя. От моей помощи Сытин отказался. «Вали домой и собирайся в Лопухинку», – сказал он. «Чует мое сердце, хвороба неспроста так рвался туда. Разнюхай все как следует и выясни, что там понадобилось хворобе». Сам Хвороба мирно сидел в камере у Никиты Ильича, по соседству с демонами. Сытин велел ни под каким предлогом не выпускать его из темницы. «Даже если сдохнет, труп из камеры до моего прихода не выносить». Но, по словам Никиты Ильича, Хвороба был живехонек и даже пил чай с пряниками, которые прислал ему князь Всеволод. Очередную тему для догадок подкинул Гиппократ Поликарпыч. Рассматривая труп боярина Никодимыча, он между делом сказал Сытину. «Выпотрошил я вашу самочку, любопытный экземпляр». «Какую самочку?» – не понял Сытин. «Летучую мышь, которую вы привезли. Мару или как ты сказал, Вася?» «Гиппократ Поликарпыч, какая нахер самочка? Это нежить! Она на моих глазах бесплотным облачком витала!» – изумился Сытин. «Не знаю, чем она витала», – возразил Гиппократ Поликарпыч. «Но яйцеклад и все, что к нему полагается, у нее есть. Кстати, это не летучая мышь, скорее что-то среднее между птицей и ящерицей». «Охренеть!» – хором сказали мы с Сытиным. «Получается, эта тварь еще и яйца где-то могла отложить?» «Запросто!» – ободрил нас доктор, поправляя очки. Мы выехали через западные ворота, ведущие к реке. Спускаясь по крутой тропинке к плавучему мосту, я оглянулся на участок, который подогнал мне князь. Место и впрямь было хорошее. Крутой обрыв, с которого видна широкая серебристая полоса реки. Слева – просторы Ильменя. За рекой – поля и дремучий еловый бор, в который уходила дорога на Лопухинку. Поставь терем повыше, выйди на балкон, чуть ли не до Балтики достанет взгляд. Ширь, простор. Я расправил плечи, чувствуя легкость в теле от планов и надежд. Ну и от вчерашней бани, конечно. Банник не подвел, натопил так, что от мягкого сухого жара волосы на голове закручивались колечками. Вроде и дышать легко, а на полке хрену сидишь. Я лежал ничком, а банник взмахивал надо мной сразу двумя вениками, едва касаясь нетерпеливо зудящей кожи. Потом прошел чуть сильнее, чтобы не обжечь, чтобы тело привыкло к жару. Поддал еще полковша и начал парить обстоятельно, не спеша. Спина зудела уже нестерпимо, я не выдержал, вскочил, выхватил веник и стал хлестаться сам, не щадя ни рук, ни спины. «Рукавицы надень!» – крикнул мне банник. Я натянул толстые войлочные рукавицы, чувствуя, как горят обожженные кисти рук. Нахлеставшись чуть не до обморока, я вывалился во двор и опрокинул на себя ведро ледяной колодезной воды. Сзади со вторым ведром подоспел банник. «Ох, хорошо-то как!» Банник, привстав на цыпочки у стола, налил мне в деревянную кружку холодного яблочного кваса и куда-то тихо смылся. Я развалился на лавке, лениво потягивая шипучий ароматный напиток. Скрипнула дверь, и в предбанник вошла Глашка. «Ну и жара тут у тебя, улыбаясь», — сказала она. «Попаришь меня?» «Ну, само собой, не баннику же доверять такое дело». В общем, из бани я не шел, а летел по воздуху. И с высоты полета увидел, как лопата сама по себе копает ямки вокруг компостной ямы. Рядом лежали цветущие саженцы роз. «Ты что там делаешь, дед Миша?» – окликнул я невидимого прадеда. «Золотарю жилище обустраиваю», – отозвался прадед. «А чего один? Давай помогу». «Иди уже, помощничек, какая работа после бани?» «А ты когда париться пойдешь?» «Мне Береза обещал завтра баню истопить, только для нас с ним. Сходим, попаримся по-стариковски». «По-стариковски, как же? Прадед еще троих молодых за пояс заткнет». «Береза – это кто?» – спросил я. «Так банник», – ответил прадед. «Он в березовом венике ходит, я его Березой прозвал». Я все-таки отобрал у прадеда лопату. Один хер сытина с новостями дожидаться. Вдвоем мы быстро воткнули саженцы, полив их разведенным в теплой воде навозом. «Вот так», – довольно сказал прадед. «Без хорошего говна красоту не вырастешь. Ну, идем, руки мыть и за стол». Сытин вернулся как раз к ужину. «Заипался так, что и жрать не хочу», – пожаловался он. И тут же навернул тарелку щей с громадным куском рыбного пирога. «Нихера я не нашел, немой», – сказал он, жадно орудуя ложкой. «Весь княжеский терем перевернул. Не поверишь, в такие закоулки заглянул, куда лет 100 никто не заглядывал. Не было там никакой мары». «А кто ж боярина сожрал?» – спросил я. Сытин молча пожал плечами. «Вот что, немой», – вспомнил он. «Он сказал, что на дороге в Лопухинку неспокойно. Неделю назад купеческий обоз ограбили. Взял бы ты с собой побольше дружинников». «Да на кой хер? Что мы, вчетвером шайку разбойников не разгоним?» Мы не спеша ехали по лесной дороге. Елки стояли вплотную к обочине, длинные нижние ветки были обрублены, чтобы не мешали проезду, а верхние вытягивались над дорогой зеленым навесом, через который еле просвечивало солнце. Под елками в опавшей хвое желтели россыпи крепких рыжиков. В солнечных лучах столбом толклась мышкара. Я поймал лесного клопа, который собрался залезть мне за шиворот, щелчком отшвырнул его в сторону. Мышь давно соскучился сидеть в лошадиной гриве и дремал в старом валенке, привязанном к моему седлу. Я бы и сам с удовольствием подремал, ночка выдалась непростая. Глажку после бани разобрала, и мне пришлось выложиться на всю катушку. Джанибек толкнул лошадь пятками и подъехал ко мне. «Там за низиной будет поляна», – сказал он, показывая на пологий, заросший лесом овраг, в который спускалась дорога. «На ней можно передохнуть и пообедать». «Хорошо», – кивнул я. Мы спустились в сырую, заросшую лопухами низину, поднялись по пологому глинистому откосу, на котором скользили сапоги и подковы, и впрямь вышли на большую поляну, посреди которой росла толстая развесистая береза. Вот возле этой березы нас и поджидали. Над поляной раздался пронзительный разбойничий свист. У меня даже уши заложило. Порыв холодного ветра ударил в лицо, заставил прищуриться. Конь испуганно заржал. Сквозь ресницы я разглядел невысокого коренастого человека, который вышел из-за березы. «Кто такие?» – спросил человек. «Куда едете?» До него было не меньше 100 метров, и говорил человек негромко. И все же каждое его слово было отчетливо слышно. Прошка с Джанибеком оглянулись на меня. Джанибек положил руку на футляр лука. «Свалить его?» Я секунду подумал и мотнул башкой. «Не надо, попробуем договориться». Потом выпрямился в седле и крикнул. «Князь Добрыня не мой. Можно просто не мой, я не обижусь. Еду в Лопухинку по государственному делу. А ты кто такой?» «Мать Тимохой звала, а люди Соловьем называют», ответил человек. «Слышал про меня, не мой?» «А ты про меня?» – крикнул я. Эти переговоры на расстоянии уже начинали раздражать. Человек весело расхохотался. «А ты за словом в карман не лезешь, не мой», – одобрительно сказал он. «За такого весельчака хороший выкуп должны дать. Тем более, что ты князь, если не врешь. Не врешь, не мой?» «Бля, да он вообще охерел. Бессмертный, что ли?» Я пустил коня вскачь, на скаку вытаскивая из-за спины меч. Человек широко расставил босые ноги, уперся ими в землю, поднес левую руку ко рту и пронзительно свистнул. Ветер прижал к земле высокую траву, сорвал с березы листья, скомкал их и швырнул прямо мне в лицо. Конь захрапел и выгнул шею, стремясь вперед, но ветер был сильнее. Он остановил коня, как оконное стекло останавливает летящую муху. А соловей все свистел и свистел. Ветер ударил сильнее, и конь попятился. Я соскочил на землю, попытался сделать шаг, но порыв ветра чуть не свалил меня с ног. Я удержался, двумя руками вцепившись в стремя. Шаг за шагом ветер оттеснил меня с конем к самой опушке. Рядом прятались за храпящими лошадями Прошка и Джанибек. «Ну его нахер, не мой!» – крикнул мне Джанибек. «Давай лесом обойдем!» «Давай!» – кивнул я и развернулся к лесу. Но ветки кустов и трава внезапно сплелись в непроходимую живую сеть. Я попытался прорубить проход мечом. Ветки хлестнули по руке и чуть не вырвали меч. Джанибек, не спрашивая, вскинул лук и выстрелил в соловья. Стрела сорвалась с тетивы и полетела. Сначала быстро, потом все медленнее и медленнее. Зависла в воздухе, двинулась обратно и воткнулась оперенным концом в землю у ног Джанибека. Свист соловья умолк. Над поляной повисла оглушительная тишина. «Ну что, сдаешься, князь?» – весело спросил соловей. «Это была только разминка. Увертюра, так сказать. А я могу и в полную силу свистнуть». «Бля, ну и хер ли теперь делать? Съездили в Лопухинку, называется». «Если сдаетесь, оружие в ножны и с поднятыми руками шагайте ко мне», – не унимался соловей. На его хитрой роже сияла широкая улыбка. И тут из валенка вылез мышь. «Что случилось, Немой?» – спросил он, глядя на мой грустный хлебальник. «В плен нас берут, вот что случилось». «Кто?» – удивился мышь. «Вот он», – я кивнул в сторону соловья. Мышь вскарабкался на седло. «Так это же сам соловей!» «Ну», – невесело подтвердил я. «Ждите меня здесь, я сейчас!» – крикнул мышь. Он соскочил с седла и рванул по примятой ветром траве в сторону соловья.